Он использовал все свои силы, чтобы поддерживать свою формацию в рабочем состоянии, помогая Свину поглощать одного императора за другим. Несмотря на то, что Сюань Юань терпеть не мог этого чертового Свина, по всеобщему мнению, он был все еще очень полезен и был намного сильнее жадности. После того, как бойня закончилась, Сюань Юань, Свин и Юсюи встретились снова. Когда Юсюи достал бесчисленное количество колец и инструментов, которые он собрал для Сюань Юаня, глаза великого Свина загорелись алчными огоньками. «Живо отдай мне источники энергии», – запищал Свин, но Сюань Юань полностью проигнорировал его и отдал все жадности. «Хрен тебе, даже не мечтай об это, ты обманул меня», – жирный подбородок Свина затрясся. «Обманул, ты сожрал все, что тебе попалось на пути, ты даже поглотил множество императоров, так что ты уже получил свою долю», – презрительно заявил Сюань Юань Свину. «Это все благодаря моему тяжелому труду. Если бы я не перенес их всех сюда, ты не получил бы такого богатого урожая», – закричал Свин. «Если бы я не установил формацию планеты призраков-каннибалов, ты не смог бы убить так много императоров. Так что даже не надейся заполучить долю моих источников энергии, не говоря уже о том, что ты все еще находишься внутри моей формации», – крикнул Сюань Юань. «Гав!» Свин действительно испугался, когда вспомнил про формацию Сюань Юаня. «Ладно, в этот раз я проиграл, но больше я не стану тебе помогать». Сюань Юань захотелось запинать до смерти этот ходячий шашлык. Затем он убил еще 9 монархов, и каждого из них было богатство больше, чем у всех императоров, которых они убили, вместе взятых. Так он все же сумел скопить внушительный капитал. Кроме инструментов и лекарств, он также собрал 270 тысяч кило источников энергии топ-класса и 800 миллиардов монет короля. Так как жадность поглотил большую часть всех ценных предметов, его сила очень сильно приблизилась к пику уровня императора. Черный кинжал покрылся коконом из черных нитей, в то время, как голос жадности раздался в голове Сюань Юаня. «Парень, я попытаюсь достичь уровня монарха. Если мне это удастся, то в землях Синей Бездны мы сможем несколько снизить наши риски». Свин также оживился. «Жадность, скорее прорывайся к уровню монарха, так как тогда ты сможешь вспомнить, где именно наш бывший хозяин спрятал свои сокровища». У Сюань Юаня не было слов, когда он услышал разговор Свина и жадности. Он положил кинжал на землю, а затем на поверхности черных нитей, которые образовали кокон, начали появляться золотые письмена. Они стали плавать во всех направлениях, словно золотые головастики, а в следующей волне тьмы резко окружила все вокруг и даже вырвалась за пределы формации. «Свин, слушай, у меня к тебе один вопрос есть. Если меня удовлетворит твой ответ, то я отдам тебе все источники энергии», — сказал Сюань Юань, соблазняя великого Свина. «Серьезно?» Свин сразу же начал пускать слюни. «Спрашивай, я знаю абсолютно все». Сюань Юань кивнул своей головой. «Был ли пожиратель империи когда-то обманут женщиной?» Свин на мгновение умолк. «Я не знаю. Ты думаешь, мы расспрашивали его о его романах? Это так же, как с тобой Инчжэнь Луа, Бай Юньян, Ши Гуань, Мо Чоу и Цзи Сюань. Мы без понятия, что ты чувствуешь к ним. Тебе не нужно знать, что он чувствовал, но ты должен знать, был ли он обманут. Ты ведь знаешь это, не так ли?» Продолжал подлизываться Сюань Юань к Свину. «У меня есть сотни тысяч кило источников энергии. Ты же хочешь их, не так ли? Тогда расскажи мне все. Забудь, я ничего не знаю об этом, так что можешь оставить свои источники энергии при себе», — сказал Свин и ушел прочь. Сюань Юань подавленно вздохнул. Он действительно хотел узнать правду об этом вопросе, вот только свидетели тех событий отказывались говорить с ним об этом. В следующий миг неожиданно золотые символы все исчезли, а черный кокон резко расширился и черный свет выстрелил в небо, породив мощный взрыв. «Что происходит?» – воскликнул Сюань Юань. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 223. Пожар в семье Хай. Черный свет вырвался наружу во всех направлениях, но Сюань Юань остался невредимым, отделавшись легким испугом от силы, которая вырвалась из черного кокона. Вскоре черный свет рассеялся так же быстро, как и появился, оставив после себя лишь черный меч, который спокойно лежал на земле. Он выглядел совершенно просто, не имея никаких декоративных украшений, однако, как только вся ржавчина исчезла с него, он стал испускать крайне мощную всепоглощающую ауру. «Бугага, получилось!» Ты прорвался на уровень монарха и трансформировался из кинжала в всепоглощающий меч. Радостно взвизгнул великий свин. Даже жадность несколько раз хихикнула от восторга. Меч был намного мощнее кинжала, так что даже просто глядя на него, Сюань Юаня начинала переполнять гордость. Отлично, теперь у нас будет больше шансов на успех, когда мы окажемся в землях синей бездны, сказал Сюань Юань, спрятав меч в свое кольцо и покинул гробницу. Он хотел исследовать эту местность на наличие каких-либо месторождений кристаллов или источников энергии, которые подпитывали формации гробницы. Но в конечном итоге он понял, что их поддерживала мировая ци, которая накапливалась здесь в течение тысячелетий. Таким образом, он вернулся к своей первоочередной цели – добраться до Драконьей горы в землях Синей Бездны и заполучить источник энергии Драконьего Сердца. Чем быстрее он сможет вылечить отца Инчжэнь Луа, тем лучше. «Скорее перенеси нас в земли Синей Бездны», – сказал Сюань Юань свину, забравшись на Юсюэ, который принял форму дракона. «Гав, даже не мечтай, я, наконец-то, могу снова наслаждаться жизнью, так что я собираюсь воспользоваться этим временем, чтобы увидеть многие достопримечательности», – рассерженно сказал свин. «Ты чертов свин, ну и ладно, тогда мы просто полетим туда». Сюань Юань закатил свои глаза. «Ты снова оскорбляешь меня, я сейчас отправлю тебя прямо в семью Хай, валяй, я сильно сомневаюсь, что ты посмеешь сделать это», – завопил Сюань Юань. «Подожди и увидишь». Свин активировал свою технику, и его тело покрылось таинственными символами, и яркий свет окутал их всех. Сюань Юань хотел было что-то закричать, но в следующий миг он уже стоял посреди очень роскошного и дорогого цветника. В его центре находился павильон из кристаллов и нефрита, украшенный искусной и изысканной резьбой. Семья Хай даже наняла экспертов, которые построили здесь для них 36 святых формаций. Лишь для их строительства понадобилось бы минимум 500 тысяч кило источников энергии топ-класса, а они богаты. Сюань Юань парил в воздухе. «Свин, ты хотел источники энергии, не так ли? Здесь есть не менее 150 тысяч кило источников энергии топ-класса, которые подпитывают формации. Можешь сожрать их все». Когда свин услышал это, его глаза засветились, а из его рта потекла слюна. Черный свет вырвался из его тела и впился в землю. Спустя несколько секунд земля и павильон потеряли свои цвета, постепенно тускнея, а затем павильон вообще взорвался, превратившись в порошок, похожий на золу. Сюань Юань призвал аватара своего огненного духа, который появился позади него. «Красный огненный лотос, сожги это место ради меня», – рассмеялся Сюань Юань, и тогда в огромном саду вспыхнул огненный цветок. В мгновение ока ослепительно-малиновое пламя охватило все вокруг. «Хайя, ты и твоя семья пытались навредить мне, так получи же это, как часть наказания. Когда я вернусь в Восточную династию, то окончательно покончу с тобой. На нас кто-то напал, осторожно, весь сад в огне». Практически никто не осмеливался отправиться в сад из-за огня красного огненного лотоса. Однако несколько бессмертных все же сумели приблизиться к огню и, призвав водную ци, постепенно потушили огонь. «Этот человек обладает красным огненным лотосом. Как он смог проникнуть на нашу территорию незамеченным? Скорее, мы должны немедленно убить его». Сюань Юань, услышав их слова, быстро обернулся к свину. «Живо сваливаем отсюда. Они собираются отправить сюда несколько воинов уровня бессмертных. Подожди, здесь все еще есть около 50 тысяч кило источников энергии топ-класса. Нам незачем спешить». «С нескрываемым наслаждением», — сказал свин. «Быстрее, они идут». «Бля, зря я рассказал тебе о источниках энергии. Мы все станем трупами, когда они придут». Сюань Юань снова сильно захотел задушить эту чертову свинью. «Не парься». Свин ускорил свое поглощение. Тем не менее, в следующий миг семь мощных аур окружили их, сильно напугав Сюань Юаня, несмотря на то, что его охранял Юсюэ. «Вы кто? Вы посмели проникнуть на территорию семьи Хай и уничтожить наше имущество?» Сюань Юань почувствовал, как начал слегка задыхаться от этих аур. Сила огня также значительно уменьшилась из-за силы бессмертных. «Кто? Кто я? Я это я? Кто же это может быть еще?» Сюань Юань запаниковал и начал нести какую-то околесицу. Тогда один из бессмертных поднял свою руку, намереваясь раздавить Сюань Юаня одной лишь своей ци. Но не успела ци даже дотронуться до него, как из его тела вырвался черный свет, который превратил сад в черное море. Всепоглощающая ци бушевала и разрушала все, что находилось в саду, попутно избивая бессмертных, ломая их кости и создавая мощные кровотечения. Это был жадность. Когда бессмертные столкнулись с этой силой, то от страха у них даже зубы застучали. Затем свин счастливо рассмеялся, и на его теле появились уже знакомые символы. Великолепно, просто замечательно. Поехали дальше, мы закончили веселиться здесь. Не так быстро, закричали бессмертные, пытаясь заблокировать пространственные врата своими техниками. Вы действительно думаете, что ваши ничтожные потуги способны остановить меня? Закричал свин, после чего он, Сюань, Юань и Юсюэ исчезли, до чертиков напугав бессмертных. Что это за свинья? Она так легко смогла обойти наши запечатывающие техники. Свинья и гвардеец небесного дракона. Это был Сюань Юань. Невозможно. Разве он сейчас не посреди степи? Множество людей сражаются с ним. Никто не должен узнать об этом, кроме нас. Мы, всемиром, позволили ему сбежать. Это абсолютный позор. Сюань Юань и компания вернулись в степь. Сам он тяжело дышал. Затем он гневно посмотрел на довольного свина и сформировал в своей руке сферу пяти элементов. Тупой свин, ты чуть не убил нас всех. Он со всего размаху нанес удар свину, заставив ту болезненно закричать. Ты совсем страх потерял, парень. Завопил свин в ответ, а затем на его голове появилась пара рогов, и он устремился к Сюань Юаню, намереваясь атаковать его. Сюань Юань издал рев и со всего маху нанес удар сферой пяти элементов по рогам свина. Однако на рогах свина появились таинственные символы, которые подавили силу пяти элементов, а затем мощная сила отбросила Сюань Юаня на несколько метров. «Черт, ты эволюционировал!» – закричал Сюань Юань. «Конечно, я был всего в одном шаге от сферы монарха, вот почему мне нужны были источники энергии. Ладно, если ты так хочешь источники энергии, я дам тебе их, но ты должен быть в дальнейшем полностью послушен мне или можешь забыть о дальнейшей эволюции», — фыркнул Сюань Юань. «Гав, раз ты преподнес мне такой шикарный десерт, я перенесу тебя в земли синей бездны», — ухмыльнулся свин, активируя свою технику еще раз. Со вспышкой света открылись пространственные врата, которые отправили всю компанию в самое опасное и запретное место восточного континента – земли синей бездны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 224. Уловка Леди Бай. Секта воинов-дракона была в полнейшем шоке от ужасающих новостей, которые они получили. Люди, которых послали две главные семьи и восемь пещер, были полностью уничтожены, о чем говорили их кристаллы жизни – которые все до одного разрушились. При этом никто не знал, что именно с ними произошло, как такое возможно. Сюань Юань недостаточно силен, чтобы сбежать. Там было несколько сотен императоров и около 10 монархов. Как они все могли вдруг умереть? Это наверняка сила сокровища вечной жизни. Каждая влиятельная сила стала проводить тщательное расследование, собирая любую информацию, которую только могли, в том числе и покупая ее в торговом центре Тайбай. У Сюань Юаня есть призрачная печать ужаса, с помощью которой он может трижды призвать бессмертного демона ужаса. Это была его благодарность за то, что тот спас его и подчинил себе могучую святую землю. Возможно ли, что все те люди были убиты призраком ужаса? А затем прошел слух о том, что Сюань Юань собирается уничтожить все силы, которые преследовали его. Эта информация мгновенно до чертиков напугала очень многие из сил. Если бы Сюань Юань действительно решил бы убить их с помощью призрачной печати, никто из них не смог бы сбежать. Демон ужаса был личностью, о которой существовало множество легенды, которые прошли сквозь пространство и время. Вся эта информация фактически была получена от Бай Юньян. Кроме того, она спихнула большую часть вины на Хай Я из семьи Хай. Убьет ли нас Сюань Юань на самом деле? Мы просто поверили в то, что нам сказала семья Хай. Хай Я подставил нас. Их семья даже не послала никого, чтобы преследовать Сюань Юаня. Он просто хотел, чтобы мы все погибли. Семья Хай обманула нас. Я знал это. Если бы сокровище вечной жизни действительно было у Сюань Юаня, почему никто из восточной династии ничего не предпринимает, чтобы заполучить его? Это просто ничем не подтвержденные слухи. Хай Я хочет ослабить нас. Или он решил использовать нас, чтобы потратить три призыва демона ужаса, а затем единолично захватить сокровище вечной жизни. Какая наглость. Отныне мы объявляем войну семье Хай. Мы покажем им, где раки зимуют. Пять главных семей и восемь пещер сформировали альянс и снова перевернули все 30 миллионов квадратных миль территории секты воинов-драконов в поисках шпионов, работающих на Восточную династию. Они проверили каждый город, деревню и семью и, в результате, обнаружили еще 600 тысяч шпионов. Эта операция нанесла серьезный урон по разведотделу Восточной династии. Сердце Хайя обливалось кровью. 100 тысяч человек было убито до этого и теперь было убито еще 600 тысяч. Они потратили тысячи золотых на обучение этих людей, но это были лишь деньги. Самое главное, что в короткое время они не смогут найти замену всем этим людям, так как новые шпионы нуждались в обучении. Также семьи погибших должны были получить компенсацию и соболезнования. Когда Хайя заполучил разведотдел, ему понадобилось бы много лет на то, чтобы восстановить эти потери. Император также сильно разозлился на Хайя, так как его проделки забрали столько жизней его подчиненных и запятнали его репутацию. Так, Хайя приговорили к 200 ударам плетью. Его семья также ополчилась на него за его безрассудство. Семья Хай в одно мгновение потеряла огромные деньги и свою репутацию. Более того, Сюань Юань осмелился проникнуть на территорию их семьи и уничтожить их сад. А тот факт, что Сюань Юань обладал красным огненным лотосом, заставил Хайя сгорать от зависти. «Сюань Юань, я убью тебя», ухмыляясь, сказал Хайя, лежа на кровати. Инцань Сун тайно отправился на гору пяти элементов и пригласил пятерых бессмертных, как гостей, посетить семью Инь. «Спасибо большое, бессмертные пяти элементов, за то, что согласились помочь нам», сказал сурово выглядящий мужчина, который сидел рядом с Инцань Суном. «Без проблем, наш ученик полюбил вашу дочь, так что естественно, что мы помогли бы вам», рассмеялся бессмертный Золото. «Верно, он даже передал Инцань Суну свой дух ветра, так что мы его не подведем. Но позвольте узнать, чем мы можем помочь вам». Тогда Инцань Сун передал им список, который получил от Свина. Когда пятеро бессмертных достигли его конца, то их лица вытянулись от шока. «Пять защитных рун бессмертных, мы, конечно, могли бы изготовить их, но нам нужно больше ингредиентов. Возможно ли, что болезнь вашего генерала связана с пятью внутренними органами?» Генерал Инь кивнул. «Мы не должны скрывать это от пяти бессмертных. Цань Сун, расскажи им все». Тогда Инь Цан Сун поведал все, что произошло, не пропуская ни малейшей детали. «Что? Сюань Юань отправился в земли синей бездны. Я думал, что он сказал это просто, чтобы обмануть всю ту шушару, которая гоняется за ним. Мы должны немедленно вернуть его назад. Мне даже сложно представить, как много могущественных людей погибло там. Даже мы не сможем там выжить». Быстро вскочил бессмертный земли. «Земля, успокойся. У Сюань Юаня наверняка есть какой-то план. У него даже есть призрачная печать ужаса. Демон ужаса поможет ему, если случится нечто непредвиденное», сказал Древо. «Согласен. Поскольку Сюань Юань сказал Цань Суну связаться с нами, значит он, наверняка, уже все продумал. Мы должны сосредоточиться на создании рун. Если мы преуспеем в этом, то наши силы также возрастут», сказал Вода. «Поддерживаю. Приготовьте нужные ингредиенты и помещение для нас. Нам понадобится минимум полгода на то, чтобы создать эти руны, и это при условии, что все выйдет с первого раза», сказал бессмертный Огня. «Спасибо, пятеро бессмертных». Генерал низко поклонился бессмертным. «Цань Сун, проводи пятерых бессмертных в земли небесного дракона. Разве это на запретная территория семьи Инь?» Нахмурился Золото. «Все верно, но не переживайте. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Нахождение в землях небесного дракона способно увеличить силу и продолжительность жизни человека», ответил генерал Инь. «Хорошо, тогда мы направляемся прямо туда. Мы не можем гарантировать успеха, но обещаем, что сделаем все, что в наших силах». «Само собой разумеется». Сюань Юань ничего не знал об этом разговоре и в этот момент, вместе со Свином и Юсюэ, вошел в земли синей бездны. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 225. Цань Дуду. Небо над землей синей бездны было темно-голубым, а прямо над ним, невысоко в небе, парил огромный замок. Золотые и серебряные огни мелькали вокруг солнца и луны, которые в небе появлялись одновременно. Сюань Юань затрясся. «Это небесная формация. Неудивительно, что это место считается самым опасным местом восточного континента. А это небесная формация, которая называется Небесный замок». «Небесный замок?» – воскликнул Свин. «Пожиратель Империи не видел его. Тогда откуда тебе знать это?» «Император-исследователь, написал о небесном замке в самом конце своей жизни. Он писал: «Тьма царила вокруг, солнце и луна одновременно парили в небе, а прямо в небе парил замок. Это оно, формация небесного замка». Сделав глубокий вздох, сказал Сюань Юань: «И что может этот небесный замок?» — просил Свин, обнюхивая окружающий воздух. «Бессмертный всех бессмертный, бог всех богов живет в небесном замке и выносит приговоры грешникам. Даже 800 миллиардов золотых солдат не способны одолеть его». Сюань Юань процитировал часть записи из книги исследователя. «Ну, когда пожиратель империи вошел в земли синей бездны, с ним так ничего и не произошло», — скептически заметил Свин. «Я без понятия, на что способна эта формация. Ни один из нас не может осознать этого. Я не чувствую от нее никаких колебаний». Унаследовав книгу исследователя, Сюань Юань чувствовал, что эта формация была опасна для него. «Тогда, давайте войдем в нее». Но Свин был неустрашим, однако Сюань Юань колебался. Он все еще был лишь на границе формации. Из-за влияния формации, лес вокруг буйно рос, а зеленая трава колыхалась на ветру. Сюань Юань не мог увидеть конца формации и лишь вдалеке видел бесконечный горный хребет. Это место прямо бурлило жизнью и вместе с тем было крайне опасным. Земля синей бездны очень необычна. Одна ее половина процветает словно рай, а вторая, проклята, словно ад. «Мы должны быть очень осторожны», — нахмурился Сюань Юань. «Мы уже были здесь, кроме того, я с тобой. Чего ты так трясешься?» Свин был полностью уверен в себе. «Да ни один человек в здравом уме и трезвой памяти никогда не доверится тебе», — ухмыльнулся Сюань Юань. «Ты снова оскорбляешь меня», — рассердился Свин. «Без меня ты не сможешь далеко уйти в этих землях». Неожиданно они услышали мелодичный звон колокольчиков. Когда Сюань Юань обернулся, что увидел? Как женщина в золотом платье беззаботно прогуливалась по округе. Золотые колокольчики были привязаны к ее запястьям и лодыжкам. Ее лицо было утонченным и красивым. «Ты кто?» — спросил Сюань Юань, мгновенно обнажив свой меч и направив на женщину. «Уф, напугал», — сказала девушка. «Ты направляешься в земли синей бездны?» «Ну да». «А ты кто такая?» — кивнул Сюань Юань. «Меня зовут Цань Дуду. Проводишь меня внутрь?» — улыбнулась она. Ее улыбка расслабила Сюань Юаня, и он опустил свой меч. «Это место очень опасно. Возвращайся домой». «Нет, мой дом очень далеко. Кроме того, я уже пришла сюда, так что должна пойти и посмотреть». «Ты хочешь денег, не так ли? Если ты проведешь меня, то я дам их тебе», — надулась девушка. «Вот 10 миллиардов монет короля. Этого хватит? Я могу дать тебе еще больше». Имя Цань Дуду идеально подходило ей, означая большие деньги. «У тебя есть источники энергии? Если ты дашь их мне, то я проведу тебя», — сказал Свин, глядя на деньги. «Нет, у меня есть только деньги». Она с любопытством посмотрела на Свина. «Это не важно, деньги тоже пойдут. Я провожу тебя внутрь», — сказал Свин, так как на деньги также можно было купить много источников энергии. «Великолепно», — воодушевленно воскликнула девушка. «Каждый раз, когда я даю людям деньги, они делают все, что я пожелаю, ничего не обещая ей. Земля синей бездны крайне опасна. Это может стоить тебе жизни, если ты возьмешь ее с собой». Сюань Юань остановил их сделку, нахмурившись. Хоть Сюань Юань и не гнушался грабежом своих врагов, но у него также были свои принципы. Были вещи, которые он просто не мог сделать. «Ты сомневаешься в моих навыках?» — воскликнул Свин, но на этот раз не настолько уверенно, как ранее. «Если ты так силен, как утверждаешь, то отправляйся туда один и добудь источник энергии сердца дракона», — заявил Сюань Юань. Свину нечего было возразить. «Прости, девочка, я возвращаю тебе деньги, поступай, как знаешь». «Источник энергии сердца дракона? Я слышал о нем, в нем содержится чистая кровь древнего дракона. Он очень редкий». Глаза Цань Дуду засияли. Ее полностью игнорировала свою безопасность. «Проводите меня внутрь, я хочу увидеть это. Я дам вам еще больше денег. Возвращайся домой, я не возьму тебя с собой». Сюань Юань несколько заколебался. «Что с тобой не так? Я могу дать вам так много денег, как вы пожелаете». Она посмотрела на Сюань Юаня. «Взамен, я хочу только посмотреть, что там внутри. Ты мне не нравишься, мне больше по душе свинка». Она была явно очень избалованных богатым ребенком. Подобный тип людей очень не нравился Сюань Юаню, так что он холодно сказал: «Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Например, твоя жизнь. Я не поведу тебя внутрь, Свин также не станет делать этого. Я ненавижу тебя. Ты полностью испортил мое хорошее настроение. Все можно купить за деньги», — закричала девушка в ответ. «Я должна попасть внутрь. Свинка, проводи меня туда, и я заплачу тебе 1000 миллиардов монет короля. Что скажешь? Как насчет 2 триллионов? Сюань Юань практически видел, как в глазах свина засветились денежные знаки. «Если ты принесешь мне источник энергии сердца дракона, я дам тебе 20 триллионов». Ее слова потрясли Сюань Юаня. Она хоть знала, сколько это 20 триллионов. Хра. Но прежде, чем свин успел согласиться, Сюань Юань пнул его ногой. «Если ты согласишься, тогда ты можешь отправляться в земли синей бездны вместе с ней и принести мне источник энергии сердца дракона. Ты надоеда. Почему ты настраиваешь поросенка против меня?» Сань Дуду гневно подпрыгнула вверх, пока свин снова впал в ступор. «Ну и ладно, мне не нужна ничья помощь, я сама пойду». «Постой», — Сюань Юань остановил ее. «Чего тебе надо? Я уже не прошу вас идти со мной», — надулась Сань Дуду. Сюань Юань тяжело вздохнул. Он никогда не ожидал, что встретит кого-то настолько смелого. «Пойдем с нами. По крайней мере, у тебя будет больше шансов на выживание. Мне не нужны твои деньги, но не вини меня, если умрешь». «Не буду». Сань Дуду все еще сердилась, но ее лицо несколько смягчилось, а про себя она подумала: «Если бы я сразу же так бы поступила, то мне не пришлось бы так долго припираться с ним, а он неплохой человек». Сюань Юань приблизился к границе земли синей бездны, и тогда свин крикнул: «Ты идешь?» «Иду, иду», — радостно воскликнула Цань Дуду. Ее настроение менялось так же быстро, как погода в море. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 226. Техника сбора золота уровня бессмертного. Итак, Сюань Юань, Великий Свин, Юсюэ и Цань Дуду вошли в земли синей бездны. Все, что они могли видеть, был густой зеленый лес, в котором каждое дерево было высотой не менее 100 метров. Эти деревья полностью закрывали небосвод от их глаз. В таком огромном лесу, несомненно, скрывалось очень много опасных зверей. «Парень, люди крайне редко заходят в земли синей бездны, но неожиданно здесь появилась подобная девушка. Это крайне подозрительно, так что будь очень осторожен. Все колокольчики, которые надеты на ней, являются инструментами небесного класса отличного качества и называются колокола хаоса. Не стоит недооценивать ее. Она уже достигла уровня монарха», — предупредил Сюань Юаня жадность. «Я понял, но похоже, что она не настроена враждебно в моем отношении. В противном случае, она уже давно бы могли убить меня», — сказал Сюань Юань. Вся экипировка Цань Дуду была сделана из золотых нитей. Она радостно скакала вокруг, а колокольчики на ее теле издавали мелодичные звуки. Похоже, что ее совершенно не волновала ее собственная безопасность. «Парень, эта девушка крайне богата. Весь ее наряд сделан из золотых нитей, которые обладают крайне высокой защитой. Она крайне необычная девушка». Свин также начал беспокоиться, услышав разговор Сюань Юаня и жадности. «Хватит быть таким жадным, ты ненасытный свин», — выругал его Сюань Юань, закатив свои глаза. «Ты ничего не получишь, если не рискнешь». «Да что ты вообще понимаешь, шкет?» — возбужденно сказал свин. «Кстати, как тебя зовут? Ты так и не представился». Неожиданно Цань Дуду обернулась и спросила: «Сюань Юань, что, ты тот, кто обладает сокровищем вечной жизни? Ты и правда очень знаменит». Девушка была в полном восторге. «А у тебя правда есть сокровище вечной жизни? Могу я посмотреть на него? Люди говорят, что ты пришел в земли синей бездны, чтобы раскрыть тайну вечной жизни. Это как-то связано с источником энергии сердца дракона? Это все чушь собачья. Мне нужен этот источник энергии, чтобы спасти жизнь одного человека». Тогда Цань Дуду мгновенно расстроилась. Так все это была неправда. «Хоть я и знала это, но все равно расстроена. Я так хотела увидеть сокровище вечной жизни. Ты действительно хочешь просто посмотреть на него? Разве ты не желаешь заполучить его?» Сюань Юань не удержался от вопроса. «Конечно хочу, но я не могу забирать чужие вещи, но я могу покупать их», — ярко улыбнулась Цань Дуду. Несмотря на то, что она была сильнее Сюань Юаня, она казалась очень честной. «Я также слышала, что ты обладаешь духами земли и золота. Дух земли – это могучая святая земля, но что за золотой дух у тебя? Откуда ты знаешь, что у меня есть дух золота?» — нахмурился Сюань Юань. «То, что у него была могучая святая земля, не было тайной, и многие знали об этом, но то, что у него также был золотой дух, знали только в секте Линлонг, однако они никогда бы не позволили этой информации получить огласку. Потому, что у меня также есть дух золота. Кроме того, твой дух оказывает более сильное давление на моего, что означает, что он должен быть сильнее моего. Улыбнулась девушка. О, ясненько, это черный феникс небесного золота, сказал Сюань Юань, издав удивленный звук. А во, он очень сильный. Ты отправился на гору черного феникса в секте Линлонг? Глаза Цань Дуду не переставали сиять, а Сюань Юань аж подпрыгнул от ее вопроса. Откуда она знала об этом? Да, ты права, круть. Мои духи золота и земли не такие сильные. Мой дух земли занимает только 54 места в списке духов земли и называется «Земля сокровищ», а дух золота вообще на 58-м месте и называется «Бессмертное золото богатство». Опечаленно пожала своими плечами Цань Дуду. «Что, у тебя есть дух земли и золота?» – возбужденно закричал Свин. «Бугага, да ты богачка. Теперь понятно, откуда у тебя так много денег. Ты – чеканщик монет. Какую технику чеканки ты практикуешь?» «Все верно. Когда мне становится скучно, я создаю кучу монет и покупаю что-нибудь, с чем можно поиграть. Однако, я не могу сказать вам, какую именно технику я изучаю», — хихикнула девушка. «В любом случае это все фигня. Как насчет того, что я дам тебе новую технику, а когда ты создашь новые монеты, то отдашь часть из них мне, что скажешь?» Глаза свина чуть ли не пылали денежными знаками. «Что за технику?» — с любопытством спросила девушка. «Это техника сбора золота уровня бессмертного», — ответил свин. «Где ты ее достал?» — с неверием воскликнула девушка. «Это не имеет значения. Твой дух золота был рожден дасистом с запада. Он был очень одним из величайших мастеров-чеканщиков монеты создания инструментов. Множество великих императоров и бессмертных просили его о помощи. И он был тем, кто создал технику сбора золота уровня бессмертного. Его звали императором сокровищ. Ну что, что девочка, это отличная сделка», — стал соблазнять ее свин. Духи земли и золота Цань Дуду были бесполезны в битвах, тем не менее, они были очень полезны. Они могли быть использованы для производства денег, инструментов и других сокровищ, которые могли очень помочь развитию практика. Ладно, мы можем обсудить этот вопрос позже. После некоторых размышлений, беззаботно ответила Цань Дуду. «Хорошо, мы поговорим поз». С металлическим беласком, что-то пронзило воздух и врезалось в Цань Дуду. Девушка не успела понять, что произошло, но ее доспехи автоматически активировались и защитили ее. Сюань Юань быстро посмотрел в направлении, откуда была совершена атака, и увидел там на дереве гигантскую золотую гориллу. Затем он быстро подпрыгнул в небо и поймал шип, который отскочил от Цань Дуду и быстро запустил его назад. «Это просто обезьяна», — фыркнул свин. А затем он быстро устремился к ней, и черная воронка мгновенно поглотила гориллу. Реально, горилла, которая имела силу в 2500 драконов, реально была съедена свином. О, этот шип является инструментом небесного класса топ-ранга. Похоже, что много сильных людей пытались испытать свою удачу в землях Синей Бездны, но в конечном итоге потерпели неудачу. «Ладно, Цань Дуду, не отходи от нас, ты слишком легкая добыча», — сказал Сюань Юань. «Нет, это весело. Они все равно не могут навредить мне». Девушка отрицательно покачала своей головой. «Если ты не будешь слушать меня, я не возьму тебя с собой внутрь земель», — пригрозил Сюань Юань. «Ну и ладно, тогда я пойду сама». «Отлично, тогда поступай как знаешь. Я хотел было взять тебя с собой, чтобы ты смогла посмотреть на источник энергии сердца дракона. Но если ты такая самостоятельная, то вперед, скатертью тебе дорога», — категорично заявил Сюань Юань. «Ты, я ненавижу тебя». Девушка ткнула в Сюань Юань пальцем, но затем сказала: «Ладно, я буду слушаться тебя. Пошли». Сюань Юань посмотрел вперед. Он чувствовал страшную ауру в лесу, словно они были под прицелом. Юсюэ охранял Сюань Юаня, а свин изучал местность вокруг на наличие каких-нибудь ловушек, в то время как сам Сюань Юань следил за окружающей обстановкой. У каждого из них были свои обязанности, в то время как Цань Дуду не переставала недовольно ворчать. «Все постоянно твердят, что земли Синей Бездны очень опасны, но я не вижу здесь ничего опасного. Это была просто маленькая обезьянка». Но в следующий миг Сюань Юань резко поднял свою голову вверх. Там в ветках деревьев было огромное количество золотых горилл, которые пристально наблюдали за ними. «Осторожно!» Сюань Юань знал, что это будет кровавая битва. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 227. Король золотых горилл. Бесчисленное количество горилл резко устремились в сторону Сюань Юаня и его спутников. Однако, Сюань Юань сумел заметить их движение. В то же время, свин открыл свой рот и огромная черная дыра, размером в 5 метров образовалась перед ним, мгновенно поглотив несколько горилл. За Сюань Юанем появилось 5 аватаров, затем он быстро достал всепожирающий меч и пронзил гориллу прямо перед собой, мгновенно поглощая ее жизненную сущность и силы. «Старый хрыч, ты стал настолько силен, после того, как вошел в сферу монарха», сделав глубокий вдох, сказал Сюань Юань. «Это все еще ничто, вот когда я полностью восстановлю свою силу, вот тогда ты узнаешь, что такое настоящая сила», с гордостью заявил Жадность. Он восстанавливал свои силы намного быстрее, чем планировал, так как деятельность Сюань Юаня намного превзошла его ожидания. Еще одно оружие было запущено прямо в лицо Сюань Юаня, но он даже не посмотрел на него, заблокировав его своей сферой 5 элементов, а другой рукой убив еще одну гориллу. Еще больше горилл окружило их. В этот миг из-за сины Сюань Юаня вырвалась дюжина золотых линий и пронзили тела гориллу. Сюань Юань воспользовался этой возможностью, чтобы добить гориллу своим мечом, поглощая их жизненную сущность. «А эта малышка неплоха», — пробормотал Жадность. Сюань Юань увидел золотые монеты, которые убили гориллу. «Она использует монеты короля в качестве оружия. Нечто подобное действительно можно сделать монетами. В рот мне ноги, это монетные дротики. Это базовый навык техники сбора золота уровня бессмертного. Откуда ты знаешь этот навык, малышка?» — спросил свин. «Не скажу», — улыбнулась Цань Дуду, продолжая своим атаки. «Бугага, свин, бьюсь об заклад, ты никогда не думал, что может быть что-то, чего бы ты не знал. Вполне возможно, что она является наследницей императора сокровищ», — рассмеялся Сюань Юань, когда разрубил 5 горилл за раз. «Это не так, у нее есть бессмертное золото богатство. Возможно, она просто обладает каким-то осколками техники сбора золота». Свин врезался в одну из горилл, раздробив ее кости. Затем он выпустил 6 черных дыр, которые поглотили 18 других горилл. Сюань Юань мог видеть, как на мгновение живот свина распух, после чего быстро снова принимал свой первоначальный вид. «Че, он просто ест их», — в неверии воскликнул он. «Ты угадал. В противном случае, зачем бы нам было называть его всепожирающим императором?» — рассмеялся Жадность. Несколько десятков горилл напали на Сюань Юаня, и он встретил их атаку в лоб, выпустив несколько талисманов уровня императора. Талисманы резко взорвались, уничтожив всех нападших горилл рядом с ним силой 5 элементов. Юсюэ, увидев, что Сюань Юаню ничего не угрожало, превратился в дракона и, свернувшись в кольцо, выпустил свою чешую, которая практически мгновенно убила больше 100 горилл. Юсюэ стал напоминать ужасающего божественного зверя. Неожиданно, издав резкий крик, гориллы начали отступать. Когда они увидели, что их авангард был полностью уничтожен, то весь их боевой запал быстро исчез, и вскоре 50 последних уцелевших горилл исчезли из поля зрения Сюань Юаня и его компаньонов. «Нам нужно уходить, или они вскоре приведут подкрепление». Сюань Юань осмотрел трупы горилл и забрал 3 эликсира горилл. Эти гориллы были довольно жестоки и сильны, однако их интеллект был слишком низок, чтобы изучать какие-нибудь техники. Гориллы лишь один из видов зверей, которые обитают на окраине этого леса. Внутри есть куда более опасные создания. Но поскольку я здесь, вам не о чем переживать. Ладно, пошли скорее вглубь, я голоден, — пробормотал свин. Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза. Этот свин вечно был голоден. Так весело. Я правильно поступил, когда решила прийти сюда, — сказала Цань Дуду, счастливо прыгая на месте. Ты должен мне позволить увидеть источник энергии сердца дракона, так как я спасла тебе жизнь. Конечно, пока ты слушаешь меня и можешь помочь мне, я позволю тебе посмотреть на него. Сюань Юань подумал, что эта девушка со своей силой может быть полезна. Ее атаки были очень эффективны и быстры. «Эй, свин, где драконья гора? Как долго нам до нее топать?» —